Фиаско. Я человек не глупый. Во всяком случае, знаю интегральные исчисления, легко сужу о классической и современной поэзии, о теории относительности Эйнштейна и ультразвуке. Могу ввернуть в разговоре какое-нибудь словечко, вроде «консонанс» или «психоламаркизм», и не растеряюсь, если при мне упомянут о Ван Гоге или Чурлёнисе. Словом, в своем кругу я давно завоевал репутацию тонкого и остроумного собеседника. Сам профессор Дубаков здоровается со мной за руку и любит поболтать на разные темы. Поабстрагироваться, как он любит выражаться. И вот я, со своей эрудицией и утонченностью, самым преэлементарнейшим образом сел в лужу. Был вечер, над деревьями парка висела луна, пониже висели фонари, чуть повыше – звезды. А на скамейке сидела девушка. Я взглянул на нее, и образ профессора Дубакова моментально полинял, а наши институтские интеллектуалки с их ироническим подтекстом и психоанализом показались жалкими кривляками. «Познакомлюсь», — решил я. «Конечно, она глупенькая, это видно за 10 шагов, но ничего, я подтяну ее до своего уровня. Она станет умной и в то же время не успеет заразиться этой нашей интеллигентской гнилостью». «Добрый вечер», — как можно проще сказал я, опускаясь на скамейку. «Салютик», — прыснула девушка. «Ах, милое и непосредственное дитя асфальтных прерий», — растрогался я и проговорил. «Как это замечательно, когда совершенно незнакомые люди могут приветствовать друг друга вот такими словами «добрый вечер», не правда ли?» «Эй», — настороженно сказала дитя, — «ты ко всем так привязываешься?» Я растерялся. Сказать, что не ко всем, может обидеться. «Ах, значит, только ко мне?» Ответить «ко всем? Хорошо же я буду выглядеть». сказал я. Пока я мычал, из боковой аллейки вывернулся парень в простроченных джинсах. Он лениво выплюнул сигарету и, почти не глядя на мою собеседницу, позвал: «Цып-цып-цып, крошка!» Красотка встала и пошла за ним, как покорная овечка. Я разинул рот. Я сравнивал свое джентльменское общение с этим небрежным «цып-цып-цып» и не мог понять, в чем преимущество моего соперника. А между тем крошка уже повисла на руке кавалера. Тогда я догнал их, отозвал парня в сторону и спросил: «Скажи, брат, ты со всеми так знакомишься?» «А че с ними чикаться?» — осклабился парень. «Как это просто и мудро!» — думал я, шагая по желтой парковой дорожке. «Именно цып-цып-цып. Вот она, первозданная жизнь, которую мы заморочили философией и распяли на кресте сомнений». Впереди показалась еще одна скамейка. На ней сидела девушка. Она была точно такая же, как и первая. С таким же начесом, в таких же шпилечках, с такими же продолговатыми глазами. Ну, теперь-то я знал, как надо действовать. Я плюнул сигаретой в прохожего и сказал: «Кис-кис-кис, Дуся». Девушка подошла. «Интересно, вы со всеми так знакомитесь?» — спросила она, раскрыв баклажанный ротик. «Брось выламываться, рыбка», — сказал я. «Давай прошвырнемся». «Прошвырнемся?» — переспросила девушка. «Ну, давайте». Она отважно взяла меня под руку. «А куда?» «О, черт!» — я оглянулся. Парня в строченных брюках поблизости не было. Предстояло выкарабкиваться самому. Куда же их водят? «В кабак», — припомнил я. «Промочим горло». «А может, прошвырнемся на симфонический концерт?» — сказала девица. «Хм, симфонический концерт предусматривался в моей просветительной программе последним номером. Ну что ж, начинаем с конца, раз предмет смело идет в ловушку. Для порядку я еще покапризничал». «Драбадан», — лихо сказал я, — «муть голубая. Ну пойдем, подремлем, если птичке хочется». В театре я, наконец, все понял. «Пустите», — глухо сказал я, когда мы вышли на улицу. «Честное слово, больше не буду». «Нет», — проворковала птичка, цепко держа меня за локоть. «Ты мой прекрасный дикарь. Ты — дитя каменных джунглей. Теперь я возьмусь за твое образование. Скоро ты станешь совсем хорошим мальчиком. Вот увидишь».